Глава 36. Рикс. «И они хорошо там о тебе заботятся?» Я фыркаю. «Да, мам, у меня есть помощники по работе с персоналом, специалисты по связям с общественностью, физиотерапевты и диетологи. Представь любую должность, которую только можешь, и уверяю, у Моретти она есть». Я оглядываю падок и машу Оливеру Росси. Он, в свою очередь, показывает средний палец. Ублюдок. «Что ж, это утешает. А как же все эти перелеты? Тебе они не докучают?» «Мам, в плане перелетов ничего не изменилось. За исключением того, что жилье стало намного лучше, еда вкуснее, а отношения в целом на высшем уровне. Я клянусь, со мной не обращаются плохо». «Сейчас все совсем иначе, нежели было», — бормочет она. «А разве так не всегда?» «Верно». Она делает паузу. «Ты добился большего успеха, чем предполагали те болтуны с телевидения. Я-то и не думала иначе». «Мне просто нужен был шанс. Я взял его и теперь не сдамся». «Ты великолепно справляешься со своей работой». «Неужто все-таки сомневалась? А, мам?» Поддразниваю я. «Нет, Спенс, ни в коем разе. Ты это знаешь. Конечно, знаешь». Но что-то в ее тоне подсказывает, что она обеспокоена. Наступившее молчание говорит о том, что ее беспокойство связано не только с тем, что я подумал, будто она сомневается в моих способностях. Гигантский слон в комнате, которого мы обходили стороной с тех пор, как я подписал этот контракт, трубит о своем присутствии. «Я планирую быть там», — тихо говорит она. И вот оно. Ластырь оторвался. Рана открылась. Она говорит о наших гонках в Японии. На Сузуки. На трассе, где погиб мой отец. С этих новостей прошло уже несколько недель. Но мне кажется, что все только об этом и болтают. Черт их подери. Вчера упомянули в прессе ни с того ни с сего. Писали в статьях без какой-либо связи, кроме упоминания о трассе и моем имени. Я вздыхаю. Хочется ли мне, чтобы мама была там? Конечно. Будет ли это хорошая идея хоть для одного из нас? Нет. Не думаю, что это хорошая идея, мам. Мягко говорю я, зная, как сильно эти слова ранят ее. Мне и так будет сложно туда вернуться и ехать по этой трассе, бороться с воспоминаниями. Мне нужна ясная голова, а в ней и без того будет довольно призраков, чтобы еще беспокоиться о том, как ты справляешься. Я вздыхаю. Знаю, звучит эгоистично, но... Что, если мне необходимо это сделать? В ее голосе слышится тихое отчаяние, грусть. Понимаю, почему ты так себя чувствуешь, но это и меня подталкивает к мысли, что ты хочешь там быть, потому что считаешь, что что-то может случиться. Мне нельзя об этом думать, иначе я тоже начну волноваться. «Я понимаю», — тихо говорит она. Ее молчание действует мне на нервы еще долго, после того, как она вешает трубку, и я отправляюсь прогуляться по огромному комплексу, где на этой неделе проходит гонка. Сузука. Я уже много лет участвую в гонках, но еще ни разу не возвращался сюда. Ни как зритель, ни как гонщик. И уж точно не как сын, помнящий своего отца. У меня смешанные чувства к этому месту. И, конечно, это единственная трасса, оставшаяся прежней. Эта гонка буквально проведет меня по отцовским стопам. И пусть я чувствую некую силу, но также и слабость. Ведь это место, где он лишился жизни. И я не уверен, что мне стоит делать, дабы противостоять этой боли, а затем отпустить ее. Я пытался контролировать единственное, что мог в этой ситуации — себя и свою подготовку. Я провел бесконечные часы за симулятором, пытаясь разобраться в поворотах и изгибах трассы. Пытался сделать это настолько привычным, чтобы потом вообще не думать об этом и не колебаться, когда придется это сделать. У меня есть еще несколько недель до гонки, чтобы добиться того безразличия, к которому я стремлюсь. Было бы проще, если бы СМИ просто оставили меня в покое по поводу предстоящих гонок. Под предстоящими подразумевается Гран-при Японии. И позволили мне сосредоточиться на той, что уже есть. Гонка, что состоится через 2 дня, требует моего пристального внимания. И все же это выматывает. Мне нужно отвлечься. Нужно что-то еще, кроме как размышления о вопросах репортеров, которыми меня вчера забросали. Аня сейчас устанавливает правила относительно будущих интервью со мной. И я нахожу себе идеальное отвлечение, когда поднимаю глаза, входя в гостиничный комплекс. Камила. Она сидит в дальнем углу одного из конференц-залов наших передвижных апартаментов. Я знаю, что не должен этого делать, но все равно останавливаюсь и смотрю на нее. Ничего не могу с собой подделать. Секс без обязательств — это потрясающая концепция, черт возьми. Я не в первый раз таким занимаюсь, так что знаю, как все бывает. Посмеяться и поболтать во время перекуса, потом в койку удовлетворять обоюдное желание. И все это без гребаных сложностей. А дальше, если у нас возникнут другие планы, никто ни на кого не обидится. Не нужно делить время между друганами и девушкой. Никаких расстройств. Только секс. Мгновение, когда лежишь после славного секса, тяжело дышишь вместе с девчонкой, пока сердца пытаются успокоить свой бег, а тела отходят от кайфа и болтаешь о всякой, ничего не значащей ерунде. Потом душ. Следом прощальный поцелуй у двери, а после этого можно и своими делами заняться. Но черт подери, этот раз версия секса без обязательств от Камилы совсем другой. Я уверен, что причина в женщине, которая, нахмурившись, смотрит в свой ноутбук прямо в эту секунду. До сих пор секс с ней был невероятным. Дальнейших пояснений не требуется. Возможно, мы занимались этой фигней без обязательств всего 18 дней во время обязательных летних выходных. Да, я считаю. Но это были чертовски невероятные дни. Рекорд на данный момент – количество сердечек, которые она смогла вписать в календарь. 4 раза за ночь. 4. Игрушка, мой язык и член 2. Возможно, я слишком высоко задрал планку, потому что эта женщина ненасытна, и мне это чертовски нравится. А еще круче наблюдать, как за последние несколько недель ее уверенность в себе взлетела до небес. Руки, которые до этого робко скользили вниз, чтобы усилить удовольствие, теперь делают это без стеснения. Она без проблем раздвигает бедра, чтобы я мог видеть ее потрясающее тело. А затем принимается за работу, помогая себе достичь пика, все это время не сводя с меня глаз. Наблюдает, как я наблюдаю за тем, что она делает с собой, со мной, с нами. И с этой уверенностью приходит желание стать лучше в других вещах. Она хочет научиться лучше. То есть это сложно, но, само собой, она может попрактиковаться на мне. Не проблема. Утренний телефонный звонок с просьбой о чашке кофе закончился тем, что я нагнул ее над обеденным столом. Просьба составить компанию на дневной пробежке в выходные привела к тому, что мы, вернувшись домой, бешено сорвали друг с друга одежду и покувыркались еще разок. Еще пару вечеров тоже провели неплохо. Изучали нужды друг друга, желания, прежде чем разойтись каждый по своим делам. И каждый раз, когда мы расстаемся, я задаюсь вопросом, понравилось ли ей, дал ли я ей то, чего она хотела. А такого, мать вашу, никогда раньше не случалось. Ну, не то чтобы я не заботился об удовольствии прошлых партнерш, но такое никогда не было у меня в приоритете. Да, я эгоистичный засранец. Я будто бы чувствую на себе давление. Хочу, чтобы Камила поняла, что не все мужики такие козлы. Какая же ирония, учитывая, что большую часть времени я такой и есть. Но, думаю, все же не такой, какой попался ей. Мне пришлось отключить мозг. Пришлось убедить себя, что каждое прикосновение к ее коже, каждая хватка на ее бедрах и покусывание губ не возвращает ее к тому, что он, предположительно, сделал. Если честно, это было тяжело. Но до сих пор у меня получалось. Тук-тук. Камила поднимает взгляд от стола, за которым сидит. Вокруг нее разбросаны бумаги и распечатанные рисунки. Ее ноутбук открыт, карандаш засунут за ухо, но в ней нет ни малейшей перемены. Мне требуется секунда, чтобы это заметить. На ней ее обычная белая рубашка, но расстегнутая на пару пуговиц. А под ней виднеется красная майка. Странно, но я пялюсь на нее дольше обычного, как будто даже слюни пускаю. Я мысленно возвращаюсь к событиям позапрошлой ночи. С каким голодом она меня встретила, когда я постучал в ее дверь. Как дернула за лацканы пиджака. Как соприкоснулись наши губы. Как быстро мы оказались без одежды. «Ты улыбаешься», — шепчет она, и выразительные карие глаза встречаются с моими. «Я вспоминаю, переживаю кое-что заново». Я пожимаю плечами, довольный собой за то, что оставил ей еще два сердечка, которые надо было закрасить после того, как я покинул ее квартиру и вернулся в свою. «Что ж, закончи переживать к субботе, потому что перед квалификацией тебе нужна ясная голова», — говорит она и улыбается. «Окей, мам», — поддразниваю я, а после ступаю в конференц-зал, где она расположилась. «Что это?» Она откидывается на спинку стула, вся такая гордая. «Мы только что подписали спонсорский контракт с Conmigo», — говорит она, имея в виду крупный бренд текилы. «Похоже, многие команды за ними гонялись, но им понравились наши посты в Якик и то, как мы используем социальные сети для продвижения бренда. Поэтому они подписали с нами контракт». Я неудержимо улыбаюсь, понимая, что в какой-то мере внес в это дело свой вклад. Чем больше я смогу дать этой команде, тем труднее будет расстаться со мной. Может, я и сплю с Камилой Моретти, однако не питаю иллюзий, что это поможет мне продвинуть свою карьеру. Не хочу делать это так. «Поздравляю! Это типа грандиозно!» Она садится немного прямее, глаза ее оживляются от похвалы. «Думаю, твой отец сейчас похлопывает себя по спине за то, что уговорил тебя прийти сюда работать». «Едва ли мой отец хвалит себя за что-то», — говорит она. «Он не из тех, кого легко удовлетворить». Она так говорит, но не видит того, что вижу я, когда наблюдаю за их взаимодействием. Гордость, наполняющая глаза Карла, когда он наблюдает, как она работает со своими сотрудниками или руководит ими. Любовь, которая исходит от него, когда она говорит о чем-то. Иногда это как удар под дых. Напоминание о том, чего у меня нет. Еще одна тема в дополнение к той, что подняла мама. Я оглядываюсь через плечо, а затем снова смотрю на нее. «Мне нужно отвлечься, Гаечка». «Отвлечься? Скорость в 230 миль в час — точно отличное отвлечение». «Хм, так и есть. А еще это создает в моем организме огромное количество неиспользованного адреналина, который нужно куда-то выплеснуть». Я захожу дальше в комнату и закрываю за собой дверь. «В двери есть окошко». Но я больше беспокоюсь о том, что люди нас услышат, нежели увидят. Я просто пилот, разговаривающий со своим менеджером по маркетингу, обсуждая новую рекламную кампанию, а не любовник, болтающий об удовлетворении своих потребностей, которые отчаянно хотят, чтобы она утолила их. Прямо по коридору тренажерный зал, беговая дорожка, велотренажер. «Черт, да прямо за этой дверью есть целая трасса, по которой ты мог бы пробежаться трусцой». В уголках ее рта появляется улыбка, которая совсем не такая невинная, как кажется по голосу. «Вот значит, какая ты. Когда у тебя появляются нужды, я регулярно их выполняю. Я кладу руки на стол напротив нее и ухмыляюсь. Не пора ли мне озвучить свои требования? Она усмехается, откидывается на спинку стула, скрещивает руки на груди и с вызовом смотрит мне в глаза. Неужели? Я приподнимаю брови. Если у нас тут ситуация «никого другого рядом нет», то тебе придется помочь мне избавиться от избытка адреналина. Она кривит губы, но только потому, что хочет сдержать улыбку. Как я мог подумать, что она не в моем вкусе? Да хоть в мешковатой одежде. В небольшом количестве одежды. Вообще без одежды. Эта женщина просто ходячий грех на ножках. Пожалуйста, скажи мне, что ты не просишь меня оседлать тебя в падоке. Не зря же его называют загоном для кисок. Я пожимаю плечами, а ее глаза широко распахиваются от удивления. Она кашляет, пытаясь заглушить смешок. Надеюсь, это просто плохая шутка. Еще одно пожатие плеч, а после неопределенный звук восхищения ее ошеломленной реакцией. Не просто так тут повсюду куча дверей. Я оглядываюсь на стеклянную дверь в конференц-зал. Жаль, что на этой нет жалюзи. Нет, не здесь. Я не могу заняться с тобой сексом здесь. Я же твой босс. Твой. Я знаю, кто ты. И, между прочим, так еще соблазнительнее. Еще горячее, твою мать. Я издаю стон от этой мысли. Ты реально спятил. Я упираюсь бедром о стол, не сводя с нее глаз. Уверен, тебе пришлось несладко со всеми этими мужчинами. Ну, знаешь, чтоб заставить их слушать женщину. Особенно уж, когда ты выступаешь вместо своего отца. Может, это снимет твой стресс? Если я позволю тебе верховодить мной. Возьми контроль в свои руки. Можешь схватить меня и делать со мной все, что заблагорассудится. «Все, что я захочу?» — бормочет она. Щечки вспыхивают, глазки темнеют от желания. Я тут же улыбаюсь и твердею. «Думаешь, я стал бы жаловаться?» «Я думаю, ты не в своем уме». «Это ты предлагала заплатить мне за секс?» «А ты дал мне его бесплатно?» «Мы ведем визуальную войну, поскольку сексуальное напряжение в этой комнате уже почти можно пощупать руками». Я бросаю взгляд на стол, за которым она сидит, и приподнимаю брови. Определенно, поверхность пригодна для использования. До окончания моего пребывания здесь я почти задыхаюсь при мысли о том, что меня снова отправят в Формулу-2. Я точно заставлю тебя оседлать меня где-нибудь в падоке. «В загоне для кисок?» — спрашивает она, забавляясь. «Как же ты уверен в себе?» «Я гонщик, Камила. Я живу ради опасности. И должен быть уверен в себе. А это... в этом я уверен».